«Ты что несешь, Тюрин?» — взъярился Мамаев. «Ты что, твою мать, несешь?» «Сядь!» — приказал Тюрин. «Сиди и молчи!» Он вынул из кармана полиэтиленовый пакетик и высыпал из него на столешницу несколько бесформенных металлических катышков. «Знаешь, что это такое?» «Это пули». Такими пулями был убит следователь Таганской прокуратуры. Тот самый, который вел дело Калмыкова. Тот самый, которому ты подарил новую БМВ-ху за услугу в твоей комбинации с Буровым. А почему он был убит? А потому, что оказался слишком старательным. Потому что решил кровь из носу найти того, кто тебя заказал. Выслужиться хотел. Вычислил Люську и с дуру решил, что она работает против тебя. Представляю, с какой радостью он тебе об этом доложил. А, Петрович, прыгал от радости? Мамаев не ответил. Ты приказал ему молчать. Но сомневался, что он будет долго молчать. И правильно сомневался. Поэтому и пришлось его убрать. А кто его убрал? Твой уголовник. «Николай». «А из чего?» «Из пистолета «Глок»» «Такими вот 9-миллиметровыми пульками». «Не этими, нет». «Эти я выколупал из мишени милицейской школы, когда учил твоего пса стрельбе». «И знаешь, что показала баллистическая экспертиза?» «Догадываешься?» «Так кто же ты после этого, если не убийца?» «Никогда ты этого не докажешь». «А мне и не нужно ничего доказывать. Это раньше мне нужно было доказывать. А сейчас мне хватит того, что я сам знаю. И я тебе скажу, как мне удалось все просечь. Место убийства было недалеко от твоей дачи в Кратове, а остальное уже дело техники. Сторож подтвердил, что приезжал человек на БМВ и спрашивал тебя. На обратном пути его и тормознул Николай». «Почему ты рассказываешь это мне?» — спросил Мамаев, стараясь, чтобы его голос звучал равнодушно. «Расскажи ментам, получишь благодарность в приказе по райотделу». «Не служу я в милиции, Петрович. К большому счастью для тебя. Если бы ты честного опера завалил, я бы тебя сдал. А этот следак, продажный, получил свое. Не мое это дело, понял?» «Не мое». «Ты меня убеждаешь? Или себя?» «Это была твоя первая большая ошибка», — не ответив, продолжал Тюрин. «Но не последняя». «Какая последняя?» «Скажу. Но сначала скажу про другое. Для чего, по-твоему, существует милиция?» «Чтобы деньги брать со всех». «Нет. Чтобы защищать человека от бандитов и от самого себя. От бандита, который внутри человека. Плохо я тебе служил, Петрович. Не сумел защитить тебя от тебя. Поэтому и говорю сейчас с тобой. Не врубился я сразу в твою комбинацию с Буровым, а когда въехал, было уже поздно. Калмыков уже сидел. А ты тоже хорош». Берешь на службу профессионала и под носом у него втихую проворачиваешь такие дела. Неуважение это, Петрович. Мы, профессионалы, этого очень не любим. «Теперь понимаю», — с иронией бросил Мамаев. «Ты обиделся и переметнулся к Бурову». «Я не переметнулся к Бурову. Я пошел к нему и спросил, как мне вытащить тебя из того говна, в которое ты занырнул. И что он тебе ответил?» «Он сказал, что всегда готов к соглашению, и что условия ты знаешь». «А ты их знаешь?» «Нет». «Но это условия делового соглашения, какими бы они ни были». «И после этого ты начал загонять меня в ловушку?» «Я выгонял тебя из ловушки, как мог. Не получилось». Сейчас у тебя остался только один выход, пока ловушка не захлопнулась. У тебя остался единственный шанс, Петрович. Не упусти его».